Месяца два только и было разговоров, что о Марке. Как она с ним познакомилась, чем он ей приглянулся, как долго продолжался их роман. Напрасно она пыталась представить все как случайный, даже смешной эпизод. Чем легкомысленнее выглядели ее отношения с Марком, тем больше разгоралось воображение Алана. Ведь если все было так несерьезно, значит, была какая-то другая причина их близости, та, о которой она боялась говорить. Жозе начала так затягивать ночные прогулки, что после них они буквально валились с ног от усталости. Она делала это лишь для того, чтобы отдалить ту минуту, когда он, склонившись над ее лицом, скажет: «Ведь с ним тебе было лучше, да?» Когда начнут сыпаться всегда сугубо конкретные, порой скабрёзные вопросы, которые выводили ее из себя. По истечении этих двух месяцев лицо ее стало одутловатым от спиртного, под глазами появились синяки, и она небрежно взбунтовалась. Она немного размялась, сделав гимнастику, легла спать в 10 вечера и на все увещевания и угрозы Алана ответила упрямым молчанием. Каждая его фраза была с подвохом, и она поймала себя на том, что ее не раз охватывала настоящая ненависть к мужу. Лора Дор стала самой близкой из всех их знакомых. Они почти каждый день наведывались к ней, ибо Лора устраивала приятные вечеринки, после которых Алан возил ее по ночным кабакам, где восхищенную и разбитую, постаревшую лет на 10 Лору заставало утро следующего дня. Ближе к вечеру она заезжала к ним сама, восхищалась картинами Алана и везде, где могла, говорила, что это молодая чета, просто очаровательно, и что она молодеет в их компании. Как только она приезжала, Жозе старалась побыстрее куда-нибудь улизнуть, дать ей возможность побродить между гостиной и мастерской, где Алан, которому явно нравилось присутствие зрителей, писал свои картины, не прекращая экстравагантных речей. Когда она возвращалась, то заставала их в креслах за первым бокалом виски. С тех пор, как Жозе бросила пить, ей было очень трудно включиться в их разговор. Она лишь замечала краем глаза новые морщинки на лице Лоры, отеки под ее глазами и дьявольскую готовность Алана вновь наполнить ее бокал. Он относился к ней с неизменной милой учтивостью, расспрашивал о малейших подробностях ее жизни и мог часами напролет с ней танцевать. Жозе не понимала, чего он добивается. Вернувшись однажды вечером чуть позднее обычного, она застала с ними Бернара, который накануне возвратился из долгой поездки. Жозе бросилась ему на шею, но он даже не улыбнулся. Как только Лора ушла, Бернар строго посмотрел на Жозе. «Во что вы играете?» Жозе подняла брови. «Во что мы играем?» «Да, во что, Алан и ты? Чего вам нужно от бедной Лоры?» «Мне лично ничего от нее не нужно. Спроси лучше у Алана». Алан улыбался, но Бернар не смотрел на него. «Я прежде всего спрашиваю тебя. Ты всегда была добра к людям. Что же тебя заставляет делать из этой женщины посмешище? Ведь над ней все потешаются. Не говори мне, что ты этого не знаешь». «Я этого не знала!» — раздраженно ответила Жозе. «В любом случае, я тут ни при чем». «Нет, при чем, раз ты позволяешь этому садистику издеваться над ней, спаивать, обнадеживать». Алла восхищенно присвистнул. Садистик! Вот уж не ожидал от вас. Зачем вы внушаете Лоре, что вы ее любите или будете любить? Зачем вы ставите ее в глупое положение? Что вы на ней вымещаете? Ничего. Я просто развлекаюсь. Бернар был вне себя. У него начался тик. Жозе вспомнила, что когда-то было много разговоров о его связи с Лорой. То были лучшие времена имения ВВО. Что ж, подобные развлечения вполне в вашем духе. Так забавляются богатые, самодовольные невежи. Вы оба ведете бестолковую жизнь. Вы, Аллан, по причине Бог знает какого душевного изъяна, Жозе в силу своего безволия, что еще хуже. Однако, как приятно встретить тебя после долгой разлуки, сказала Жозе. Как съездил? Когда ты, наконец, решишься уйти от этого типа? Аллан поднялся, ударил его кулаком, и началась весьма неловкая потасовка, на которую было противно смотреть. Драться они не умели. Тем не менее, они лупили друг друга достаточно усердно. Так что у Алана потекла кровь из носа и опрокинулся стол с бутылками. Джин полился на ковер, бокалы покатились под стулья, и Жозе крикнула, чтобы они немедленно прекратили это безобразие. Они остановились, посмотрели друг на друга, смешные, взлохмаченные. И Аллан достал носовой платок, чтобы вытереть нос. «Присядем», — сказала Жозе. «Так о чем мы говорили?» «Извините», — сказал Бернар. «Мы с Лорой старые друзья, и хотя порой она меня раздражает, нельзя забывать, что она сделала немало добра людям. Но я, конечно, не намеревался идти ради нее на дуэль. У меня так и хлещет кровь из носа», — сказал Аллан. «Если бы я знал, что придется драться со всеми воздыхателями Жозе, я бы прошел стажировку в морских десантных войсках, прежде чем на ней жениться». Он засмеялся. «Бернар, вы были знакомы с неким Марком?» «Нет», — твердым голосом ответил Бернар. «Вы меня уже об этом спрашивали. И это не имеет никакого отношения к Лоре. Я не хочу причинить зло Лоре. Не завидую ни ее состоянию, ни красоте. У Лоры душа художника. В этом все дело. И именно она устраивает мою выставку». «Выставку?» «Я не шучу. Вчера она привела с собой критика. Похоже, у меня неплохо получается. Выставка откроется через месяц. Я думаю, это поможет мне покончить с никчемным времяпрепровождением, в котором меня обвиняет твой друг, дорогая Жозе». «Что это был за критик?» — спросила Жозе. «По-моему, его фамилия была Домье». «Очень известный критик», — сказал Бернар. «Поздравляю вас. Надеюсь, вы не очень на меня обиделись». Он был холоден, как лед. Жозе, которая никак не могла прийти в себя, проводила его до двери. «Что ты об этом думаешь?» «Я не изменил своего мнения», — проговорил Бернар. «Стань он хоть премьер-министром, он не оставит тебя в покое ни на минуту. Подумать только. Аллан художник. Я очень жалею, что помог ему тебя отыскать». «Это почему?» «Из-за Лоры». «И из-за нее тоже. Я считал, что он шальной, но славный малый. Теперь вижу, что он вовсе не славный и, вне всяких сомнений, ненормальный тип». «Ты преувеличиваешь», — сказала Жозе. Он остановился на лестничной площадке в полутьме и взял ее за руку. «Поверь мне, он тебя погубит. Спасайся, пока не поздно». Она хотела возразить, но он уже спускался по лестнице. Жозе в задумчивости возвратилась в гостиную. К ней подошел Аллан и прижал ее к себе. Так все глупо вышло. У меня болит нос. Ты рада, что откроется моя выставка? Весь вечер напролет она ставила ему на нос компрессы и оживленно обсуждала с ним планы на ближайшее будущее. Ей казалось, что он беззащитный ребенок, что он рисует лишь для того, чтобы доставить ей удовольствие. Он заснул в ее объятиях, и она долго и нежно смотрела на спящего. Она проснулась в поту среди ночи. Слова Бернара принесли свои плоды. Ей приснилась обезображенная Лора, распростертая на лужайке возле своего дома в Во. Она взывала о помощи, рыдала, но люди проходили мимо, не замечая ее. Жозе пыталась остановить то одного, то другого. Она показывала им на Лору, но они морщились и говорили: «Послушайте, это же пустяки». Алан сидел в кресле и улыбался. Она поднялась, пошатываясь, прошла в ванную комнату, выпила 2 стакана воды, и ей показалось, что она не сможет оторваться от чистой ледяной струи, которая текла ей в горло. В слабом свете, проникавшем в спальню из ванной, Алан выглядел полуживым. Он лежал на спине, опухший нос уродовал его красивое лицо. Жозе улыбнулась. Ей больше не хотелось спать. Было 5 часов утра. Она подхватила халат и на цыпочках вышла из комнаты. В гостиной по жутковатому и в то же время нежному, бледному сиянию было заметно, что близится рассвет. Она подвинула к окну кресло и уселась в него. Улица была пустынна, воздух прозрачен. Жозе почему-то вспомнила, как возвращалась из Нью-Йорка. Она вылетела в полдень и 6 часов спустя оказалась в Париже, где была полночь. За каких-то 30 минут Жозе увидела, как ослепительно яркое солнце начало краснеть, быстро спускаться к горизонту и вовсе исчезло. И вечерние тени, казалось, накинулись на воздушный корабль. Они неслись под иллюминатором в виде синих, лиловых, наконец, черных облаков, и не успела она оглянуться, как наступила ночь. Ей захотелось тогда искупаться в этом море облаков, окунуться в состоящий из воздуха, воды, ветра океан, который, чудилось, будет мягким и нежно, словно воспоминание детства, обволакивать ее кожу. Было нечто невероятное в этом небесном пейзаже. Нечто такое, что низводило земную жизнь к дурному сну, наполненному гамом и исступлением сну, который подменяет эту полную поэзии безмятежность, усладу для глаз и души, которая и должна была бы являться настоящей жизнью. Лежать одной, совсем одной на берегу и ощущать движение времени, как она ощущала его сейчас в этой пустой комнате, в которую никак не осмеливалась войти утро. Укрыться от повседневной жизни, от того, что другие называют жизнью, избежать волнений, переживаний по поводу своих достоинств и недостатков, быть бренной, наделенной дыханием песчинкой, покоящейся на миллионной части одной из многих миллиардов галактик.